в воздух летит нечто хлопково-застиранное. Некоторые щеголяли в нежном белье. А что же они все такого огромного размера? А мужик какой тогда был? Ты посмотри. Помнишь в кино Николай Крючков, Борис Андреев? Крежистые, крепкие, сзади специально вшивали тюрнюр. Нашлепник такой, чтобы крепко зад держал и подчеркивал его. Специально все продумывали. Причем пуговицы костяные. Почему? Потому что к телу шло все только натуральное. Это летний трикотаж для мужчин, тоже перламутровые пуговицы. Извини, а летом-то зачем кальсоны? Обязательно мужчина должен быть обязательно в белье. Первым, кто в 30-е годы осмелился надеть рубашку на голое тело, был Кларк Гейбл в фильме «Это случилось однажды ночью». В результате нижнее мужское белье тут же подешевело на 75%. И все каноны мужской моды лопнули. До этого эталоном считался мужчина, одетый в элегантное нижнее белье. Ты пойми, нижнее белье ближе всего к телу, и поэтому о человеке может рассказать больше, чем кино и фотодокумент. Ну что тебе говорят вот эти подштанники? Мужчины — невероятные консерваторы, во-первых. А внутри невероятно трогательные, беззащитные, нежные, ласковые создания. Вот все, что я могу сказать по их белью. Короче, вся история мужского белья — это разные пуговицы, а модели-то не меняются. А женщина? И тут художница принялась за слабый пол. Она хитрая, коварная. Скажу больше, женщина начала века — это вообще ничего натурального. 150% лжи и обмана. Муж ее никогда не видел раздетой, даже в ночной рубашке он ее не мог видеть. Где-то в темноте под одеялом происходило зарождение детей, но никаких ног обнаженного тела, чтобы посмотреть на это, мужчины ходили в Фолибержер или Мулен Руж. Я тебе сейчас покажу панталоны танцовщиц. Что-то белое и кружевное, облакоподобное, взлетело, как парашют, и опустилось на груду белья. Самое интересное, что по внутренней стороне ноги швы в этих воздушных предметах отсутствовали. Когда женщина танцевала в таких панталонах, господа понимали, что круче порнографии быть не может. На эти панталоны шли льно-батисты и кружева только Валансьен, самые дорогие панталоны. Сколько же они стоили? В романе Горького «Мать» все революционные события произошли из-за того, что рабочим не доплатили копейку. По прескуранту панталоны стоили в районе 40 рублей, а платье от Ломановой, скажем, стоило 600 рублей. Вся русская литература вообще пронизана глубочайшими эротическими токами. Помнишь, в «Бесприданнице» у Паратова пароход назывался «Ласточка». Так «Ласточка» — это по прескуранту название женского корсета. Или Вронский назвал свою лошадь «Фру-фру». Это не просто сочетание звуков. Это тот звук, который слышится, когда женщина при ходьбе хрустит своими накрахмаленными юбками. Этот звук и назывался «Фру-фру». Все любовные романы XIX века основаны только на одном. Женщина, собирающаяся на свидание, должна испытывать африканскую страсть и забыть про все на свете. Ведь она шла на огромный риск, потому что корсет должна застегивать горничная, привыкшая к телу хозяйки. Мужчина ни в жизни его не застегнет. А платье, между прочим, на 20 сантиметров меньше, чем тело. А раздеть женщину в то время — это вообще был подвиг.